«Эта птица нарисована на гербе графов», — сказал он. «А вот для чего сделаны их бронзовые изваяния, не знаю. Возможно, графская прихоть». И он снова отвернулся к таблицам. Мише вдруг захотелось спать. Вот так всегда. Как только придешь в какой-нибудь музей, так обязательно тебя одолевает сонливость. Почему в музеях так клонит ко сну? Хочется поскорее пробежаться по залам и выйти на улицу. Но Мише было неудобно перед Борисом Сергеевичем. Он призвал на помощь всю свою волю и продолжал осмотр картин и таблиц, показывающих богатство графов и изображающих их быт. На одной картине секли крепостного. Он лежал на скамейке, связанный по рукам и ногам. По сторонам стояли два молодца в красных рубашках с прутьями, с картинно поднятыми руками. В некотором отдалении сам помещик в халате с длинной до самого полу трубкой в зубах. Затем висела большая карта уезда, на которой разными красками было показано, что графы Карагаевы владели таким же количеством земли, сколько имели 2000 крестьянских дворов. Крестьянская земля была обозначена красным цветом, а графская — черным. И она представляла собой большой массив по обоим берегам Утчи, вплоть до речушки Халзан, той самой, где убили Кузьмина. Перед картой Борис Сергеевич стоял особенно долго и даже срисовал ее. И он объяснил Мише, что после революции почти вся графская земля была раздана крестьянам. Только некоторая ее часть осталась при усадьбе. Но и ее позабирали себе деревенские кулаки. И если будет организовано труд коммуна, то кулакам придется землю вернуть. «Как же!» — усмехнулся Генка. «Так они вам ее и вернут. Попробуйте получить у Ерофеева». Была здесь еще одна карта. Она изображала, каким богатством владел граф в России. Кроме Карагаева, у него было еще три имения и, помимо этого, рудники на Урале. «Безобразие!» — возмутился Миша. «Один человек всем владел, а другие ничего не имели. Ведь это же несправедливо. А правда, что на Урале у него были алмазные россыпи?» «Были», — подтвердил Борис Сергеевич. «Старый граф упорно искал на Урале алмазы. Но, кажется, ничего существенного не нашел. Ведь алмазы ценятся только крупные, а больших он не находил. Но через всю историю этой фамилии проходят какие-то загадочные происшествия с драгоценными камнями. Кто-то кого-то убивал, кто-то сходил с ума. Перед самой революцией старого графа даже лишили всех прав, и состоянием завладел его родной сын. В общем, грязные истории». «Ну и черт с ними», — сказал Генка. «Пойдемте отсюда. Даже противно стоять здесь». Когда они уходили, Миша оглянулся. И ему, как и тогда в усадьбе, показалось, что бронзовая птица зловеще смотрит им вслед.